Не для кого купить бутылочку вина, как советовала Мэри Голд. Даже если сесть в метро и доехать до Бейкер-стрит, зайти к Анне в книжный магазин, не факт, что она будет свободна. Да и встревожится она. Такие визиты не в его обыкновении. Сын, которому посчастливилось обрести какую-то свободу, теперь далеко. Вторая дочь в своем монастыре. Она не поймет, как ему необходимо сейчас поговорить, высказаться, как-то определиться. 26 лет прожиты в этой стране, и какой жалкий итог. Во всем Лондоне нет ни одного человека, которому можно позвонить, встретиться и поговорить. Десмонд Дойл никогда не относил себя к сливкам общества, однако считал, что они с Дейрдрой люди, у которых есть друзья, есть свой круг. Ну да, как же иначе? Скоро они будут праздновать серебряную свадьбу, и проблема не в том, кого пригласить, наоборот, как сократить число приглашенных. Что значит, у него нет друзей? Да у них уйма друзей. Вот в этом-то все и дело. У них есть друзья, у них с Дейрдрой. И дело вовсе не в реорганизации и менеджерской должности. Проблема в другом, в его обещании, данном и нарушенном. Он поклялся ей той ночью много лет назад, что выбьется в люди, сделает себе имя в бизнесе. О, Хаганам придется с ним считаться. Он пообещал, что Дейрдре никогда не придется зарабатывать на жизнь. Да никто из ее подруг, вышедших замуж в 1960 году, и не думал искать работу. Ирландия теперь уже не та. Стала больше похожа на Англию. Миссис О'Хаган, любившая задирать нос по всякому поводу, сегодня воздержалась бы задирать его перед женщиной, которая идет на дневные или вечерние курсы, желая продолжить свое образование, или ищет работу ради того, чтобы помочь мужу устроить домашний очаг. Но тогда, в те далекие черные дни, нелегко было сносить презрение О'Хаганов. И Десмонда никто не принуждал к такому обещанию, он дал его по своей доброй воле. Держа в своих руках маленькую нежную ручку Дейрдры той ночью, когда они уже решились сообщить обо всем ее родителям, убеждая ее поверить в него. И хорошо помнил сказанные им тогда слова. «Я всегда хотел заниматься торговлей. Конечно, твоим родным я не стал бы об этом говорить, но когда к нам в город забредали цыгане, для меня было удовольствие и развлечение разглядывать разложенные на земле яркие шали и цветные блестящие гребешки». Я даже чувствовал с теми цыганами какое-то родство. Дейрдра отвечала ему доверчивой улыбкой. Она знала, ему хватит ума не упоминать о цыганах в семье О'Хаганов. «Мне нужна ты», — говорил он. «Нужна больше всего на свете. А если у человека есть мечта, для него нет ничего невозможного. Я пробью себе дорогу. Устроюсь в торговом бизнесе в Англии и всем утру нос». Твоим родителям не придется жалеть, что я не врач или юрист. Придет день, и они радоваться будут, что выдали тебя за гения коммерции. Она отвечала ему взглядом полным веры. И с тех пор ни на миг в нем не усомнилась. Неожиданно он понял, что идет по привычному пути к дому. Будто на автопилоте ноги сами привели его к автобусной остановке. Приятно было брести по улице в это время дня. Ни толп, ни очередей. Не то, что в часы пик. Или все-таки позвонить Дейрдре? Он знал, она дома, ломает голову над списком приглашенных на эту чертову серебряную свадьбу. Неужели она не оценит его честность и прямоту? Она же любит его, разве нет? И он ее любит. А он ее правда любит.